Глава 8. Через полчаса мы, чистые и довольные, вышагивали в сторону площадки. Коттеджный поселок, в котором располагался особняк Станислава, был тихим и спокойным. Чужих сюда не пускали. У въезда стояла охрана, тщательно проверяя пропуска всех въезжающих, так что беспокоиться было не о чем. Я держала Карину за руку и старательно отвечала на бесконечные вопросы. «Почему цветочки разноцветные? А сирень так назвали, потому что она сиреневая? Или это сиреневый цвет так назвали, потому что он похож на сирень? А почему желтый цвет не назвали одуванчиковым, а зеленый травковым? И вообще, почему листья зеленые? Почему никто не сажает в саду лопухи? Разве мне обидно? Они ведь тоже немножко красивые». Мысли в этой хорошенькой головке с задорными косичками скакали, как только-только научившиеся бегать жеребята, и наша прогулка больше напоминала передачу «Что, где, когда?» со мной в роли знатока. Так себе из меня знаток, конечно. Впрочем, вопросы были такие неожиданные, что любая бы няня растерялась, несмотря на стаж и опыт. Прекратилось это внезапно. Карина вдруг замерла, оборвав новый вопрос на полуслове, и посмотрела на меня округлившимися глазами. «Ты слышишь?» — спросила она. «Что?» Я тоже остановилась и притихла. Писк, тонкий и жалобный, доносился откуда-то сверху. Мы синхронно задрали головы и увидели на дереве маленького котенка. Он издавал жалобные звуки, явно не в силах спуститься вниз. Не успело плохое предчувствие прочно поселиться в моей душе, как девочка решительно заявила: «Нам нужно его спасти!» «Конечно, мы не оставим его в беде», — заверила я. «Сейчас вернемся домой и позвоним спасателям. Они приедут и снимут котенка». Она посмотрела на меня серьезно, совсем как взрослая. «Как ты думаешь, Золушка оставила бы котенка в беде?» Вопрос был задан осуждающим тоном. «А Белоснежка? Абель?» Конечно, можно было бы как-то вывернуться. Наверное, я смогла бы найти слова, чтобы убедить девочку, что Бель с Белоснежкой доверили бы спасение взрослым сильным дядям. Но врать, глядя в эти широко распахнутые глаза, совершенно не хотелось. И вообще, не знаю ничего насчет Белей с Белоснежками, но мы, Золушки, никогда не ждем помощи от принцев. Нам, Золушкам, некогда. Работы много. У нас, Золушек, жизнь такая. Чуть расслабишься и зевнешь, твоя карета тут же превратится в тыкву. Я кинула оценивающим взглядом ствол и поплевала на руки. Дерево было ветвистым, а котенок сидел не так уж и высоко. Пожалуй, справлюсь. Хорошо еще, что мне хватило ума переодеться в джинсы. Изображать из себя чопорную даму из приличного дома легко в помещении, а вот на улице лучше гулять в более удобной одежде. Впрочем, при такой беспокойной подопечной, как у меня, даже спать лучше в спортивном костюме и кедах. И в каске. Я вздохнула и полезла на дерево, бросая взгляды то на котенка, то на девочку. Та нетерпеливо прыгала вокруг, давая мне советы. «Хватай вон ту веточку! Ой, нет! Лучше вот эту! И перепрыгивай на тот сучок!» Она явно подозревала наличие у меня обезьяньих способностей и полное отсутствие веса. Наконец, я достигла цели. Несчастный малыш настолько измучился, что даже не сопротивлялся, когда я протянула руку и схватила его за шкирку. Он повис в моей руке, как маленький рыжий шерстяной мешочек. «Ура!» — раздалось снизу, и я, балансирующая на одной ветке, чуть не рухнула вниз. Нет, хоть Бог и любит троицу, или как там говорится, но двух полетов мне на сегодня достаточно. Не хватало еще отсюда спикировать, придавив с собой двух малышей, человеческого и кошачьего. Я решительно выдохнула и стала спускаться. Это оказалось гораздо сложнее, чем подниматься. Когда лезешь вверх, хотя бы видно, за что держаться. А сейчас приходилось нащупывать опору вслепую и молиться, чтобы она выдержала. Лишь оказавшись совсем близко к земле, я немного расслабилась. Котенок тут же попробовал вывернуться у меня из рук. «Осторожнее!» — изо всех сил крикнула Карина. Я сильнее ухватилась за мягкую шкурку, но тут сухая ветка под ногой с треском обломилась, и я повисла в воздухе, одной рукой намертво вцепившись в сук, а в другой сжимая пушистое несчастье. Так, похоже, спасателей все же придется вызывать. Теперь, чтобы снять двоих, и котенка, и ненормальную няню, которая за ним полезла. Тарзан, черт побери! «Ой, мамочки!» — испугалась Карина. «Спокойно, у меня все под контролем», — возвестила я, хотя была совершенно не в том положении, чтобы заявлять подобное. «Отойди подальше, сейчас я буду прыгать». «Если сумею отпустить ветку. По-моему, разжать мои пальцы можно только при помощи плоскогубцев», — подумала я, но вслух этого, конечно, не сказала. Карина моментально отбежала на безопасное расстояние. Я зажмурилась, прижала животное к груди и все-таки отпустила ветку. Падение было громким, но мягким. То ли я уже привыкла за сегодняшний день, то ли земля здесь была тщательно разрыхлена. «Бедненький, ушибся!» Карина уже была рядом. Она схватила котенка и поцеловала чумазую усатую морду. Зрелище не для слабонервных нянь. Так что я быстро вскочила на ноги и отняла найденыша. «Что же нам с тобой делать?» Задумчиво произнесла я, поглаживая легкое, почти невесомое тельце. «Как что?» — изумилась Карина и возмущенно тряхнула косичками. «Конечно, оставим себе!» «Вряд ли твой папа обрадуется», — вздохнула я. Котенок мелко дрожал и выглядел совершенно несчастным. Грязный, тощий и ни разу не породистый, он абсолютно не подходил сытому, холеному поселку, в который забросила его судьба. «Коллега, да». «Ну ладно», — сдалась я. «Давай позвоним твоему папе и сделаем так, как он скажет. Хорошо?» Девочка кивнула, и я набрала номер Станислава, готовясь выслушать ледяную отповедь за беспокойство по пустякам. Уж лучше бы он орал, ей-богу.